Глава 33. Новый способ. 5:19. Поначалу убийца собирался заехать в тайник за последней порцией эликсира, взамен только что израсходованной, но понял, что не успеет. Иногда фрау Браунштайнер просыпалась достаточно рано и могла застать его открывающим дверь. Когда он добрался до дома, и так уже светлело. Часть уличных фонарей зажгли, но, к счастью, его улица еще пребывала в полумраке. Сердце киллера переполняла гордость. Что ни говори, а котелок у него варит. Операция прошла просто виртуозно. Сам Джеймс Бонд позавидовал бы. Ему сразу пришла в голову эта потрясающая идея. Дом профессора считался одним из лучших. В таких вселили особых любимчиков шефа. Эти здания строили настоящие французские строители, а не какие-нибудь таджикские гастарбайтеры, в авральном режиме возводившие 500-этажные халупы из подручных материалов. В привилегированном профессорском доме имелся домофон, а также привередливая консьержка из Лондона. О том, чтобы заявиться к нему в гости со стороны пожарной лестницы, как в случае с Гитлером, нечего было и мечтать. Ему здорово повезло, что старик не терпел всех этих современных достижений, а по всему вытребовал квартиру на нижнем этаже. Достанься ему среда обитания хотя бы на 200-м, и об идее прикончить его в домашних условиях пришлось бы забыть навсегда. Киллер отчетливо вспомнил недавний звонок. Глухой голос нервно прохрипел. Они почти вычислили формулу эликсира. Еще чуть-чуть, и псы поймут, откуда он взялся. Нам нужно задержать их хотя бы дня на два. Срочно ликвидируйте Менделеева. В вашем тайнике специальные капсулы для такого случая. Его адрес... Ему не было интересно, что это за специальные капсулы и в чем их особенность. Наплевать. Выглядят они, кстати, так же, как и предыдущие, только зачем-то помечены синей полосой вместо красной. Хотят, чтобы он убрал Менделеева? Пожалуйста. Отношения с заказчиком предельно просты. Он платит, киллер выполняет работу. Ничего лишнего. Однако, прикинув, в каком районе живет старик, он понял, что тут потребуется изобрести что-то оригинальное. Если бы профессор не открыл окно в эту ночь, он пришел бы завтра. Срочно? Да что такое один лишний день? Австрийская духовая винтовка, купленная им давно, чтобы стрелять по пустым пивным бутылкам, и лет 20 валявшаяся в шкафу, пригодилась совершенно неожиданно. Права была его бабушка, никогда не выбрасывавшая старые вещи. Соорудить новое смертоносное оружие оказалось нелегко. Лишь на то, чтобы запаять заполненную эликсиром крохотную пулю в оболочке из тончайшего целлофана, ушло не меньше 3 часов. Если бы он промахнулся, на следующую ночь пришлось бы начинать все сначала. Времени изготовить сразу 2 пули у него уже не осталось. Конструкция предельно проста. При ударе сжатым воздухом пулька обязана разорваться, силой вытолкнув из ствола струю смертоносной жидкости, которая должна пролететь примерно 10 метров. Как оказалось, больше и не надо. Прямо напротив окна Менделеева очень кстати расположено гигантское высохшее дерево, на которое он забрался без особого труда, ступая по большим веткам, как по ступенькам. И пусть оно, как и все деревья в аду, не имело листвы, ему удалось удачно притаиться за толстыми сучьями, выжидая нужного момента. Пожалуй, никогда он не был в такой опасности. Его задачи могли помешать не только патрули охраны элитного квартала, но и обычные прохожие, прогуливавшие ближе к утру своих умерших собачек. К счастью, на точке... никто не появился, и он успел привести свой замысел в исполнение. Убийца снова мысленно поблагодарил бабушку. Неизвестно, как бы ему пришлось выкручиваться, не окажись в наличии старого пневматического ружья. Связной до сих пор не позвонил, хотя телефон, даже с риском для дела, был включен все это время. Ладно, он сам пообщается с ним чуть позже, скажем, ближе к полудню. Нет, ну как же здорово он все-таки придумал. Несмотря на то, что киллер поставил себе задачу не ходить по кругу, ужасно хотелось повторить сегодняшний эксперимент. Пусть даже только один раз. Да, пулю для духовушки мастерить долго и сложно. Однако это избавляет от необходимости сталкиваться с жертвой лицом к лицу. А также от опасности в пылу борьбы самому заработать каплю эликсира в глаз. Возможно, скоро псы поймут, из чего был убит Менделеев, и начнут искать пневматическую винтовку этой марки. Но город огромен, пускай себе ищут очередную иголку в стоге сена. Исключительно жаль, что все, кого ему требуется прикончить, сосредоточились вокруг центрального квартала. И почему заказчик не выбрал кого-нибудь, кто живет подальше? Ведь если бы он нанес пару ударов на окраинах, псы бы совсем сбились с ног, замучившись бегать туда-сюда по огромному городу. Ничего, через неделю, когда он выполнит весь заказ полностью, у него появится время сконцентрироваться на собственных увлечениях. Тогда он и начнет жечь тех, кого давно собирался. Он уже подъезжал к своему подъезду. Шины древнего велосипеда с визгом крутились по мокрому асфальту. Рекламный экран, уставленный на стене одного из домов, вспыхнул неоновой рекламой газеты «Смерть». «Мы таблоид номер один, следите за нами», — мигнули метровые буквы. «Только у нас последний эксклюзив о новых ударах Ангела Смерти и сенсационные версии гибели Мерлин Монро». «Скажите на милость, а вот Гитлера и Брюса Ли, получается, спустя 3 дня уже никто не вспоминает. Не мудрено, что все маньяки обожают убивать именно женщин. Нужный общественный резонанс будет обеспечен. Впрочем, не стоит огорчаться, осталось еще 4 кандидатуры. Наверняка хотя бы одна из них снова окажется женского пола». Плакат вспыхнул красным и желтым, являя обложку свежего выпуска «Смерти», и киллер невольно притормозил. Рядом с огромным снимком Монро красовалась старая черно-белая фотография офицера в царской полицейской форме. Аршинный заголовок гласил: «В убийцу Мерлин прицелились из Калашникова». Неплохой повод искренне порадоваться, они с этим псом на разных позициях. Он знает его в лицо, а тупой пес понятия не имеет, кто такой Ангел Смерти. Убийца окончательно остановил велосипед, задумчиво почесав в затылке. В принципе, зачем он ждет у моря погоды? А не прикончит ли ему разом 2 зайцев? Только что он удачно разобрался с Менделеевым, так не решить ли ему заодно назревшую проблему с Калашниковым? Ведь в тайнике как раз лежит еще одна специальная капсула. Она и послужит для того, чтобы размазать в горячий пепел ненавистную морду начальничка. Реклама потухла. Похоже, он слишком размечтался. Имеет ли он право на подобную самодеятельность? Все-таки никаких инструкций насчет Калашникова не поступало. Его заказчик серьезный человек. И как знать, понравится ли ему самовольное отступление от списка кандидатур? Наверняка не понравится. Хорошо, он в любом случае сохранит эту специальную капсулу. Не станет доставать ее из тайника. Все равно новые цели еще не названы. А вот после он и решит, что делать с этим не в меру любопытным псом. Тронув педаль велосипеда, он мечтательно улыбнулся, вызывая в памяти очертания лица Калашникова.